Я попробовал натянуть брюки, но они оказались слишком узкими, поэтому я надел рабочие штаны, а сверху пиджак от костюма. Подсвечники я завернул в одеяло и направился к воротам. Едва я вышел наружу, как из дома викария, до меня донесся дикий крик. Ошибки быть не могло. Вопил отец Джаспер. 6 миль до города я пробежал без остановки. Всходило солнце. Когда я достиг железнодорожной станции, от платформы как раз отходил поезд. Я не знал, куда он направляется, но рванулся за ним и успел вскочить на подножку, а потом рухнул без сил. Мне бы хотелось сказать, что у меня имелся какой-то план, но плана у меня вовсе не было. Единственной моей мыслью было уехать как можно дальше от семинарии Святого Антония. Сам не знаю, зачем я прихватил с собой подсвечники. Стоимость их меня не интересовала. Наверное, просто не хотелось оставлять на месте свидетельства того, что я натворил. А может, так повлияло на меня это сверхъестественное событие. Как бы то ни было, я отдышался и прошел в пассажирский вагон. Поезд был почти полон. Ехали преимущественно солдаты и несколько гражданских. Шатаясь, я побрел по проходу и упал на первое свободное сиденье. Рядом какая-то молодая женщина читала книгу. «Это место занято», — сказала она. «Прошу вас, позвольте мне немного отдохнуть», — взмолился я. «Как только ваш спутник вернется, я уйду». Она оторвалась от книги и посмотрела на меня. У нее были самые большие, самые синие глаза, которые я видел в жизни. Я их никогда не забуду. Она была молода, примерно моего возраста. Темные волосы подобраны под шляпку и заколоты. Так в то время было принято носить. Казалось, я действительно сильно ее напугал. Наверное, на лице у меня читался мой собственный ужас. «С вами все в порядке? Может, позвать кондуктора?» — спросила она. Я поблагодарил ее и заверил, что мне нужно просто немного передохнуть. Она осмотрела мой странный наряд, пытаясь не выглядеть невежливой, но вид мой ее явно озадачил. Я поднял голову и понял, что весь вагон пялится на меня. Неужели им известно, что я натворил? А потом я понял, почему они смотрят. Шла война, а я был как раз призывного возраста, однако в гражданском платье. «Я семинарист», — ляпнул я, вызвав недоверчивый шепоток. Девушка залилась краской. «Простите меня», — сказал я ей. «Я пересяду». Я хотел встать, но она положила руку мне на плечо и заставила сесть снова. Я поморщился, плечо болело. «Ничего», — сказала она, — «я еду одна. Я просто охраняла это место, чтобы никто из солдат не подсел. Знаете же, какими они иногда бывают, святой отец?» «Я еще не священник», — ответил я. «Тогда я не знаю, как вас называть. Зовите меня Трэвисом». «А я Аманда», — сказала она и улыбнулась. На мгновение я даже забыл, почему я бегу, куда глаза глядят. Она была очень красива. Но стоило ей улыбнуться, и она становилась прекрасной. Пришла моя очередь краснеть. «Я еду в Нью-Йорк к родным жениха. Он сейчас в Европе». «Так этот поезд идет на восток?» — спросил я. Она удивилась. «Вы даже не знаете, куда едете?» «У меня выдалась неважная ночь», — ответил я и рассмеялся. «Даже не знаю, почему. Все казалось таким нереальным, а пытаться объяснить — глупо». Она отвернулась и стала рыться в сумочке. «Простите», — сказал я, — «я не хотел вас обидеть. Вы не обидели меня. Мне нужно показать кондуктору билет». Я совершенно забыл о том, что билет нужен мне. По проходу шел кондуктор. Я вскочил с места, но волна чудовищной усталости свалила меня с ног, и я чуть не рухнул девушке прямо на колени. «Что-то не так?» — спросила она. «Аманда», — ответил я, — «вы очень добры, но я должен найти другое место и оставить вас в покое». «У вас нет билета, верно?» — я покачал головой. «Я учился в семинарии, я все забыл, там не нужны деньги, поэтому...» «У меня есть немного денег на дорогу», — сказала она. Я не осмелился бы просить вас об этом. И тут я вспомнил о подсвечниках. Послушайте, вы можете взять вот это. Они дорого стоят. Оставьте их у себя, и я пришлю вам денег, как только доберусь до дому». Я развернул одеяло и вывалил подсвечники ей на колени. «Это не обязательно», — сказала она. «Я должу вам денег и так». «Нет, я настаиваю», — попробовал быть галантным я. Должно быть, в своих рабочих штанах и потрепанном пиджаке я выглядел смехотворно. «Ну, если так», — ответила она, — «то ладно. Мой жених тоже очень гордый человек». Она дала мне денег, и я купил билет до Клариона, от которого до фермы моих родителей всего миль 10.